Глава 23. Проклятое семя. 5 марта 408 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония. Деревня старейшины Ваза уже была взята гуннами. Некоторые дома разгорались, а на площади лежали мертвецы, простые жители и воины. Вероятно, нападение застало их врасплох, поэтому достойного сопротивления оказано не было. «Ты там, Аша!» — крикнул один из гуннских воинов, указывая в сторону Эриха. Ближайшие всадники развернули коней и направились к нему, готовя луки. «Грязь подкопытная!» — процедил Эрих, вскинув лук и выстрелив. Стрела врезалась в грудь вероятного командира, то есть воина, отдавшего команду. Непонятно, состоялось ли пробитие, но с коня этот воин упал. На стременах бедолага не повис, потому что не было у него стремян. Примечание. Историки спорили об этом кучу времени, но так и не пришли к единому мнению. Самое внятное, что я читал на эту тему, может, и были у гуннов стремена, может, и не было их. Есть еще околонаучное утверждение, что, дескать, точно были, тещей клянусь, или точно не были, клянусь отчимом. Но я не склонен доверять такому уровню аргументации. Археологические данные говорят нам, что в курганах, предположительно являющихся гуннскими или точно являющихся таковыми, ничего подобного стремени не обнаружено. Кто-то может сказать, что это просто археология, у нас в упадке, и еще ничего тупо не нашли, а гуннские стремена сейчас лежат где-то глубоко в земле со своими владельцами. Но уже раскопали сотни гуннских курганов различных датировок, и ответ однозначный – вообще ничего похожего не найдено. Согласно археологическим данным, протостремена появились на Дальнем Востоке у корейцев, китайцев. И тут сразу можно вылезти с заявлением, дескать, гунны переняли у этих ребят стремена и привезли в Европу, но тогда эти показания не бьются с археологическими данными. Если этот девайс был бы распространен у гуннов, то хоть одно малюсенькое стремечко в одном из сотен курганов таки обнаружили бы. Но ничего нет, поэтому, видимо, археологи скрывают от нас что-то. И даже так, первое нормальное стремя обнаружили в гробнице династии Цзинь, датируемой 322 годом нашей эры. Документалистика, дошедшая до наших времен, показывает еще более мрачную картину. Первые упоминания стремян в Европе датируются VI веком в Стратегиконе, псевдо-Маврикия, псевдо, потому что это некий автор или некие авторы, писавшие или писавшие с закосом под настоящего Маврикия. И псевдо-Маврикий указывает на то, что у каждого конного стратиота были два железных стремени, кожаный мешок, путы для лошадей и так далее. Это значит, что во времена псевдо-Маврикия стремена имели некое распространение и являлись чем-то само собой разумеющимся. В нашу эру лжи и провокации я был вынужден копнуть чуть поглубже, ибо тема противоречивая, поэтому почитал перевод «Стратегикона» и обнаружил, что да, действительно, так и пишет. Самим гуннам, чтобы успешно расстреливать врагов из луков, не обязательно было иметь стремена, ибо жесткого седла было вполне достаточно. Резюмируем. Нет однозначного ответа и нет доказательств, что да, как нет доказательств, что нет. Это значит, что в этот момент мы вспоминаем о художественной направленности этого произведения и принимаем волевое решение. У гуннов в этой реальности не было стремян, а пришли они с кем-то другим, прибывшим в Европу до аваров, но после гуннов. Конец примечания. Возможная гибель начальника вызвала нешуточную ярость у противников, поэтому они подстегнули коней, а Эрих уже скакал прочь, обернувшись назад и посылая в преследующих его врагов все новые и новые стрелы. Вдогонку тоже летели стрелы, но первую стрелу Эйрих пустил на ходу, а противники вынуждены были мчать во весь опор, чтобы только не позволять отрыву расти. Все-таки инцитат отрабатывает каждый солид, потраченный на его покупку. Степные лошадки не способны конкурировать с многократным участником смертельно опасных гонок в большом цирке. Расстояние между Эйрихом и преследующими его гуннами около 80 шагов, поэтому все выпущенные стрелы летели куда угодно, но не в цели. У Эйриха с собой 60 стрел в трех колчанах, поэтому перестрелку он мог вести долго, чего нельзя было сказать о противниках, азартно жаждущих поразить коня. Побеждают обычно решительные, поэтому Эйрих, удалившись от гуннов на расстоянии чуть больше сотни шагов, замедлил инцитаты и сделал серию из трех прицельных выстрелов. Попала только одна стрела, что можно считать неплохим результатом, и попала она в шею коня самого ближнего всадника. Конь споткнулся, сделал кульбит и надежно прикончил своего наездника массой. «Халгор!» — заорали яростно гунны. Эйрих подстегнул инцитата и вновь устремился в отрыв. Разорвать дистанцию, замедлить коня, сделать серию выстрелов — только так можно безопасно уничтожить всех противников. Он в выгодном положении, потому что отступает, они преследуют, поэтому все может сработать правильно. Один из всадников резко съехал с покрытой снегом дороги и исчез в колючем кустарнике, еще лишенном листвы. Эйрих видел его силуэт и быстро понял, что поганец собирается объехать его и ударить с фланга. Другие гунны до столь очевидной тактики не додумались, поэтому ехали за Эйрихом по дороге, взбивая копытами своих коней кашу из грязи и снега. Снова сотня шагов, снова замедление и серия выстрелов. На этот раз все получилось очень успешно. Один гун получил стрелу в область брюха, а второй лишился коня, но выжил, потому что умело отпрыгнул в сторону, не позволив опрокинувшемуся коню обрушить на него свою массу. Тут свое слово сказал самый хитрый гун, выехавший из кустарника довольно близко к Эйриху. Но Эйрих не спал и не забывал о скрытой угрозе, поэтому сделал почти удачный выстрел, просвистевший рядом с правым ухом гуна. Мельком взглянув вперед на путь следования, Эйрих увидел голову их колонны, где сильно недоумевающие готы строились в оборонительную формацию. Отступать еще можно, но недолго, потому что есть риск напороться на сплошной готский строй, что нежелательно. Эйрих решил рискнуть и укрепить свою воинскую репутацию. Он развернул коня, убрал лук в садак и извлек из креплений короткое копье и щит. Гун был напуган полчищем воинов, загородившим дорогу, поэтому дал слабину и начал разворачиваться, чтобы умчаться в деревню и предупредить остальных. Это не устраивало Эйриха. Он подстегнул инцитата и бросился в преследование, плавно маневрируя, чтобы усложнить прицеливание продолжающему стрелять гунну. Манера стрельбы у него была монгольская. Точно так же Эйрих стрелял по гуннам минуты назад. Остальные гунны тоже уезжали, видимо, чтобы предупредить своих, но и ими Эйрих займется. Когда стрельба не принесла никакого результата и стало ясно, что неизвестный враг уверенно его догоняет, гун бросил лук в садак и извлек из перевязи топор. Гиблое дело, но другого оружия у него не было. А еще вполне возможно, он сильно сомневался, что противник сможет успешно орудовать копьем, ведь всем известно, что по-настоящему мощные и уверенные удары из седла копьем не нанести. А Эйрих с наслаждением вспоминал уже подзабытые навыки, ощущая давление стремян на ноги и предвкушая предстоящее действо. Гун, лицо которого имело желтоватый оттенок, изобиловало старыми и уродливыми шрамами, а маленькие глазенки были крайне испуганными, нервно озирался на неожиданно опасного противника, ничуть не уступающего гуннам в стрельбе с коня. Эйрих пошел на сближение, словил на щи стрелу от товарища жертвы, после чего напряг ноги, передвинув их в положение для удобного упора, и нанес удар копьем. Практики конного боя у его тела мало, поэтому копье ударило недостаточно точно, и гун почти сумел отразить его древком топора, ибо ждал и готовился к атаке Эйриха. Бедой для гуна было то, что Эйрих не отказался от атаки, а продолжил крепко держать копье, даже не пытаясь избежать ожидаемой гунном потери баланса в седле. И копье продолжило путь, правда, поразив не грудь гунна, а его шею. Вытащив копье из глотки во всех смыслах пораженного противника, Эйрих убрал оружие и щит в крепление, после чего вытащил из садака лук. Друзья заколотого гунна потеряли всякое желание связываться с крайне опасным противником и кинулись в бегство, даже не пытаясь стрелять. Эйрих же подстегнул инцитата и помчался в погоню, заготовив стрелу. Догнать их мелких лошадок, размерами слегка уступающих знакомым Эйриху монгольским, было нетрудно. Инцитат просто был собой и даже особо не напрягался. Создав неплохое сокращение дистанции, Эйрих замедлил коня и произвел серию из трех выстрелов по отстающему всаднику. Попала лишь последняя, зато точно в середину спины. Остальные гунны, увидев такую трагичную судьбу сотоварищ, почти синхронно скрылись в кустарнике. Эйрих решил, что инцитату негоже бегать по бездорожью, поэтому развернул его и поехал к своим. «Что там происходит, сын?» — выехал вперед Зефта. Воины смотрели на него восхищенно. «Не каждый день увидишь столь захватывающую схватку, где всадник убивает кого-то копьем. Большая часть их воинов участвовала максимум в набеге, а на настоящей войне из них мало кто был, почти никто, если смотреть правде в глаза». «Гунны», — ответил Эйрих, — «взяли деревню и грабят». «Воины! За мной!» — без раздумий приказал Зефта. «Поможем братьям отстоять отчий дом!» Готские воины заревели нечто яростно решительное, после чего последовали за вождем, поехавшим вперед. Эйрих решил держаться рядом с отцом. Пешие идут медленно, а гунны уже уехали, поэтому Эйрих понял, что допустил тактическую ошибку, когда позволил им увидеть воинство готов. Но альтернативой было умереть в схватке или получить тяжелое ранение, если повезет. Поэтому все сложилось не так уж и неблагоприятно. «Живее!» — приказал Зефта, чувствующий, что счет идет на минуты. «Надо не дать гуннам очухаться!» Воины побежали, а Эйрих поехал в обход, чтобы попортить кровь гуннов откуда-нибудь с тыла. Зефта знает, что делать, поэтому Эйрих даже не пытался лезть в его дела и управлять штурмом разграбляемого поселения лично. Но он очень хотел вложить свою лепту в разгром отряда гуннов, поэтому действовал решительно и быстро. Деревня Ваза была достаточно крупной, поэтому объезд занял некоторое время. Дома такие же, как в родной деревушке, дырявые, потрепанные, построенные из сырой древесины, высохшей и перекосившейся. Внутри, как и дом у Эйриха, сыро и темно, а посреди единственной комнаты стоит дымящий очаг, бесполезно отправляющий большую часть тепла в небеса. То ли дело римская печь, с элементом самодовольства, подумал Эйрих. Пусть строил печь Виссарион, пусть у римлян печи получаются намного качественнее, но у остальных готов в домах обычные очаги. Эйрих вошел в деревню ровно с тыла гуннов, все-таки сумевших встретить готов единым строем. Примечательно, что лица у части гуннов светлые, совершенно не такие, как у всадников. Возможно, это какие-то из покоренных племен дают им своих воинов для набегов. Всадники топтались за строем пеших воинов, уже принявших бой с готами, и отстреливались, стараясь поразить тех, кто еще не загорожен спинами дружественных воинов. Эйрих подъехал поближе и сразу же открыл стрельбу. Стоящие всадники — это словно мишень в тире. поэтому он сумел выбить четверых из 17, прежде чем остальные начали беспокоиться. Внезапность и скорость – это качество истинного конного лучника. Поэтому Эйрих внезапно и скоро заехал за дом с пылающей крышей. Он обратил внимание, что на площади появилось существенно больше трупов, чем он увидел в прошлый раз. Вероятно, гунны не щадят никого, начисто истребляя всех жителей деревни. Это, на взгляд Эйриха, неразумно делать просто так. Если бы деревня отказалась сдаться, тогда да, действия оправданы. А вот если они действуют так изначально, просто на правах участников набега, так делают только бесчестные разбойники, подумал Эйрих, приготовив копье и щит. Все в степи знали, что Тимуджин не убивает мирных жителей без причины. Если правители этих мирных жителей вели себя бесчестно или нагло, это веский довод, чтобы покарать весь народ, кроме разве что детей, чьи рост ниже колеса арбы. Но так было, разумеется, не всегда. Эйрих участвовал в набегах неоднократно, убивая всех, кто сопротивляется. Неоднократно он же отражал набеги, потому что степь была безопасной далеко не всегда. Но Эйрих в конце концов принес мир в окровавленные от многочисленных битв и стычек степи. Судя по тому, что ранним утром гонец от старейшины Ваза даже не подозревал об опасности от гуннов, налетчики атаковали внезапно. Эйрих не считал, что так нельзя, можно, конечно же. Но сам он, когда достиг могущества и права выбирать свое поведение, предпочитал решать дело миром. Городу или племени предлагалось сдаться добровольно, принять власть монгольского кагана, после чего спокойно жить себе дальше, периодически выплачивая дань. Если на это безусловно щедрое и миролюбивое предложение отвечали отказом, то что ж? Гунны оправдали ожидания и отправили несколько всадников, чтобы выкурить Эйриха из-за дома. Рывок вперед, и ближайший гунн вылетел из седла, но забрал с собой копье, глубоко засевшее в окольчуженном туловище. Эйрих не растерялся и вынул из перевязи топор. Со стременами биться в конной схватке намного легче и комфортнее, поэтому он совершенно не боялся гуннов, вынужденных балансировать в седле с большим риском сверзиться прямиком головой в подмороженную землю. Приняв на щит удар мечом, нанесенный вторым всадником, Эйрих рубанул его правую ногу топором, после чего добавил удар в спину, заставивший врага с болезненным вскриком упасть с коня. Они явно привыкли биться несколько иначе. Удар по щиту был медленнее и слабее, чем ударил бы Эйрих. А столь скорых ответных ударов гун просто не ожидал. Это преимущество должно быть использовано. Инцитат послушной команды молнией бросился к соседнему зданию, чтобы укрыть себя и всадника от вражеских стрел. Конь, конечно, не понимал, чем они тут занимаются, но предпочитал слушаться хозяина без задержек, дабы поддержать доверительные отношения, устоявшиеся между ними. Да и Эйрих, честно говоря, понятия не имел, что творилось в большой голове этого спокойного коня. Слушается. Этого достаточно. Раненый топором гун лежал на протоптанном снегу и стонал, истекая парящей на прохладе кровью. А Эйрих объезжал здание, чтобы имитировать заход гуннам во фланг. Логика – это новое слово, узнанное Эйрихом из трактата «Тактические искусства Асклепиодота». Это наука мыслить правильно, то есть логично. И применялось это слово в разрезе принятия тактических решений. Если война – это кто кого передумает, то логика должна в этом сильно помочь, потому что только мыслящий правильно может победить. Следовало поискать труды Аристотеля, на которого ссылался Асклепиодот. Не о философии как таковой, а именно о логике. Асклепиодот рекомендовал прочитать сначала категории, а затем, как следует, усвоив их, переходить к топике, а потом уже к об истолковании, после чего переходить к первой аналитике и ко второй аналитике. Последовательность должна быть строгой, иначе Асклепиадот опасался, что много чего будет непонятно. Надо понимать, что свои тактические искусства он писал для воинов, а не для философов, поэтому предупреждения при рекомендации были очень важными. И Эйрих собирался, как они закончат с нынешними делами, съездить в Константинополь, чтобы поискать интересующие книги там. К сожалению, Асклепиадот дал очень мало сведений о логике, но Эйрих примерно понял, что он имеет в виду. «Возможно, это научное понимание смекалки и находчивости в бою», — предположил Эйрих, «или умение предвидеть развитие боя, заранее готовясь к нему. Пока не прочитаю Аристотеля, не узнаю наверняка». Размышляя о необходимости искать сверхценные пергаменты, он выглянул из-за угла дома и увидел, что все его хитрости уже лишены смысла. Строй гуннских прихвостней уже разбит на две части, и сейчас идет добивание готами бегущих. Конные лучники гуннов смекнули, что дело приняло самый неприятный из возможных оборотов, поэтому начали отступление, но тут уже Эйрих решил взять свое. Выехав из-за дома, он пустил инцитата во весь опор и начал ожесточенную перестрелку с противником, с первой же стрелы вышибив из седла одного и серьезно ранив второго. Он и сам не ожидал, что гуны так быстро забудут о нем, больше думая о спасении собственных шкур. Остальные лишь вяло отстреливались по паре стрел, одна из которых даже попала в туловище Эйриха, что было больно, но не смертельно, так как широкий наконечник стрелы, предназначенный для небронированных целей, не смог ничего поделать с кольчугой. Эйрих безнаказанно поразил еще двоих, после чего остатки всадников скрылись за домами. Теперь настала очередь бегущей пехоты. Тут-то Эйрих порезвился как следует. Надо было поскорее вспоминать навыки из прошлой жизни, а случай представился практически идеальный. Он и в спины их рубил, он и из лука на скаку по ним стрелял, он и конем их шибал, отработал все, что было нужно, и удовлетворился результатом. И как-то незаметно гуннские прихвостни закончились. «Раненых добить, оружие собрать в одну кучу. Проверьте дома, нужно найти выживших и помочь им», — распоряжался Зепта, гордо восседающий на своем коне. Гуннов с прихвостнями было чуть больше, чем готов, если верить ощущениям Эйриха, но зато прихвостни не имели такого количества бронированных воинов и не ожидали, что на них нападут в самый разгар веселья. «Красиво ты того гунна шиб, сын!» — похвалил Эйриха отец. Это воодушевило воинов. Не так, как победа в поединке перед боем, но вроде того. «Благодарю, отец», — кивнул Эйрих. «Как теперь будем?» Ситуация сложилась очень неоднозначная, но зато очень перспективная. Эйрих видел тут отличные возможности, но ясно, что Зевта тоже их видел. И Торисму, задумчиво вглядывающийся в лица мертвых селян на площади, тоже понимал, что эта трагедия может быть обращена всем на пользу. «Если гунны уже начали набеги, то надо разослать гонцов по всем деревням», — ответил вождь. «И нет времени на увещевание с переговорами». «Все подробности можно обсудить и пересудить в пути», — согласился Эйрих. «Но десяток деревень в Сенате у нас быть должен еще до исхода». «Разберемся по ходу дела», — махнул рукой Зевта, а затем нашел взглядом Науса, ходящего среди трупов с ножом. «Ниман, видишь старейшину Ваза?» «Ищем», — ответил Наус. «Как найдем, ты первый узнаешь». Вроде бы гунны тут были не слишком долго, а разрухи нанесли так много, что деревню проще отстроить заново, потому что большая часть домов подпалена, а некоторая часть разграблена и разрушена. Судя по валяющимся длинным арканам, ведущим к руинам некоторых домов, Гунны хотели выселить отсюда готов, банально уничтожив и спалив дома. Тупицы, решившие повалить некоторые дома, видимо, просто хотели подергать за арканы и увидеть, что будет. Воины покричали в лес, что все гунны побиты и сбежали, поэтому из леса начали возвращаться некоторые мирные жители. Среди них и обнаружился старейшина Вас. Он был бледен, выглядел очень болезненно и страшно замерз. Набег застал его во время сна, поэтому на нем была относительно легкая туника, а сапог вообще не было. В таком возрасте от подобного можно и умереть. Возможно, Эриха устроил бы такой сценарий, меньше проблем с уговорами. Уж он-то знает, что далеко не все люди готовы платить добром за добро. Кое-кто начинает считать, что раз добро сделано, значит, так и должно быть, поэтому это ничего не меняет. Таких людей Эйрих не любил, и хотел бы он ошибаться насчет старейшины Ваза. «Выпей теплого вина, почтеннейший», — передал старику кубок с подогретым напитком Зефта. Старейшину укутали в шкуры и усадили у наскоро сооруженного очага. Вас был худ, седовлас, но серые глаза его смотрели сурово, будто осуждая огонь в очаге. Ростом он был высок, но время сгорбило его и припустило к земле, как бы намекая, что все рано или поздно окажутся в земле. Когда-то он мог быть хорошим воином, но все это в прошлом, и сейчас он управляет мирской жизнью в своей деревне. И дела у них шли неплохо до сего дня. «Это гунны», — прошептал старейшина. «Проклятые гунны!» «Мы одолели их», — посчитал нужным напомнить Зефта. «Все позади». Эрих же мысленно усмехнулся. Проблемы деревни только начались. Порушены дома, половина домов прямо сейчас догорает, а еще гунны зачем-то выпустили овец и коз, возможно, что случайно, или из врожденного озорства. Также важно, что убита часть населения деревни, особенно болезненно то, что убита большая часть воинов, застигнутых без оружия и в растерянности. Все, кроме последнего, можно хоть как-то устранить, а вот последнее... «Ничего не позади!» Старейшина покачал головой, после чего отхлебнул вина из кубка. «Они придут еще, а мы ближе всех». Старик, видимо, еще не оценил последствия набега, потому что, сидя в лесу, думал о том, что им вообще в целом конец. Но скоро, когда он поспит и вернется к деревенским делам, осознание всего масштаба настигшего их горя придет. «Я тут кое о чем подумал, почтеннейший», — заговорил вождь. «Предлагаю присоединиться к нашей деревне». «Делить власть с Торисмудом?» — поднял на него свой суровый взгляд старейшина Вас. «Никогда». «Это большая тема готского народа. Старейшины редко когда добровольно отказываются от власти, потому что звание это пожизненное. То есть новый старейшина может быть избран только после смерти предыдущего. Так было всегда. И лишить старейшину власти тоже было вроде как нельзя. Во всяком случае, Эйрих, аккуратно интересовавшийся вопросом, не услышал ни одного примера, чтобы какого-нибудь старейшину лишили поста. Значит, чтобы убрать старейшину, надо, чтобы он умер, или произошло что-то, чего не происходило раньше. По мнению Эйриха, их предложение в свете произошедшего выглядело как безвозмездная рука помощи. Зима, конечно, будет непростой, но зато деревня выживет. Все же свои готы, поэтому поделятся зерном, вяленым мясом и зимней дичью. Впроголодь, но они обязательно выживут. А если деревня останется здесь, то их убьет либо зима, либо гунны. Третьего не дано. «Мы же не просто так приехали», — усмехнулся старейшина Торисмут, простуженный, но готовый вступить в диспут. «Зефт хочет сделать тебе такое предложение, что ты не сможешь от него отказаться. Только выслушай его до конца, вас, из уважения ко мне».